Тимофей Клименко. Иди к черту. Часть четвертая. В это время в зал вошли два крупных мужчины, едва не упирающиеся головами в потолок. Они были чем-то неуловимо похожи, и хоть один из них был блондином, а второй брюнетом, казались зеркальными отражениями друг друга. Не глядя по сторонам, они сходу направились в дальний угол, где сидели Ольга и Денис. Из-за стойки выглянула Ирина с зажатым в руке ножом, но убедившись, что новые клиенты не проявляют враждебности, вернулась к колбасе и продолжила собирать нехитрый провиант. «Хозяин», – пробасил один из мужчин, – «все исполнено, машина у входа». Ольга, не удостоив его ответом, протянула перед собой руку, и на нее тут же лег автомобильный ключ с брелоком сигнализации. «Молодцы, уходите», – тихо скомандовал сатана бесом, и они попятились к дверям, не решаясь повернуться к повелителю спиной. «Дэн, забери у Ирины бутеры и погнали, нас ждет дорога». Наскоро попрощавшись с Ириной, друзья вышли на улицу, где их уже ждал черный тонированный седан со звездами на решетке. Дионисий с интересом посмотрел на машину, обошел ее вокруг и спросил у сатаны. «И чем же интересен этот аппарат? Ты же его явно выбрал неспроста». «О да, оппозитный двухлитровый турбомотор мощностью 285 лошадиных сил. Многорычажная подвеска и постоянный полный привод. Что еще нужно для дальней дороги, да для неспешной беседы? Ну, твое мнение?» «Музыка?» Священник нерешительно остановился у капота машины и поглядел в затемненное стекло. В стекле, как в зеркале, отразился изможденный болезнью человек с решительным, но бесконечно усталым взглядом. А прижатый к груди белый пакет с бутербродами напоминал скорбный узелок, что обычно собирают люди в конце жизни. «Музыка. Это важно, но все-таки вторично, папик». Дьявол силой мотнул головой, и густые длинные волосы на секунду стали похожи на взметнувшиеся вверх рога. «Первично – это наличие хорошего собеседника. А собеседников у нас аж целых два. Ты да я, да мы с тобой. Падай скорее, не люблю, зарю». Когда Дионисий сел в уютный темный салон, то неожиданно почувствовал тревогу и щемящую тоску. Поглядев вокруг себя, он не сразу, но сумел определить ее источник. Из окна кафе на него пристально смотрела Ирина, запустив длинные тонкие пальцы в белые, как снег, волосы. «Через час сюда вернется тот хмырь, которому ты сломал нос», – отъезжая с парковки, нараспев проговорил сатана. «И проткнет Иринку шампуром. Такая вот плата за спасение от изнасилования, Дэн. Такая плата». «Стой! Давай вернемся! Дьяв! Коля! Да стой же ты! Стой!» Дионисий, видя, что друг вовсе не собирается останавливать машину, попытался открыть дверь изнутри, но ручка ему не поддалась. «И не подумаю», — все так же нараспев продолжил сатана. «Это не твоя судьба, не лезь. Или она умрет и получит неслабую скидку по своим грехам, или выживет и может стать шаманкой. Тут уже как получится. Точнее сказать, я не берусь». «Слушай, ну неужели никак нельзя обойтись без убийства? Ведь мы знаем итог и можем изменить предначертанное». Чем сильнее психовал Денис, тем сильнее накатывали на него волны боли. И от этого он психовал еще сильнее. «Девушка сама выбрала свою судьбу, когда порезала руку этому уроду». «Но если бы Ира не защищалась, ее бы изнасиловали». «Скорее всего. Потом еще бы и задушили», – благодушно улыбнулся сатана. «Так какого черта ты мне тогда втираешь про выбор? Это ложь и иллюзия. Это бред слабых и предательство беззащитных. Верни меня в кафе немедленно». «Тише, батюшка, тише. Ты сейчас еще богохульствовать начни. Только этого нам не хватало». «Да, судьба написана на небесах, но выбор вариантов остается за людьми. Если бы девчонка сразу сдалась, ее бы просто убили, и невинная жертва получила на суде прощение многих и многих мелких грехов. Но она не сдалась и дралась отчаянно, смело. Поэтому сейчас ее все-таки проткнет шампуром пьяный идиот. Но если Ирина выкарабкается из комы, то, заглянув за грань мира людей, она обретет власть над духами и познает мудрость мертвых. А если и умрет навсегда, то войско Всевышнего обретет великого воина, который не даст скучать моим бесам ни одну сотню лет. Если Ирина захочет стать ангелом. Выбор, он есть всегда, вне зависимости от того, видишь ты его или нет. Оглянись, Дэн. Мир весь состоит из выбора. Ты ночью позвал меня и потерял много привилегий безгрешного. Но ты сделал это осознанно, чтобы закрыть перед родом долг своего отца. Это был твой осознанный выбор. Когда-то и я сделал выбор. Дважды стать должником священника, прекрасно понимая, что однажды и ты попросишь меня об услуге. Делать выбор – это право людей и нас, высших разных. Хотя, признаться, я тоже не всегда понимаю, какой именно выбор предлагает наш дорогой Всевышний. Но без этого было бы впору свихнуться от скуки. Как в скорости мог бы свихнуться убийца Ирины, если бы ночью задушил ее и сбежал? Безнаказанность – это самый страшный наркотик. Но он будет пойман и уже не станет маньяком. Видишь, какой огромный выбор достался Ирине. На улице уже окончательно рассвело, и хмарь раннего утра спряталась до вечера в густую сочную траву, чтобы выскочить оттуда черной кошкой ночью. Яркие лучики солнца играли на сверкающих изгибах машины, светясь будто мелкие алмазы, а тяжелые темные тучи уползли за горизонт, сменяясь легкими перьевыми облачками. Стрелка спидометра уверенно миновала отметку в 150 км в час, что не мешало дьяволу в теле Ольги рулить одной рукой. «Значит, Ирина теперь может изменить свою жизнь и начать ее заново?» После долгого молчания спросил Денис, выныривая из размышлений. «Может стать, если сделает правильный выбор», чуть убрав музыку, поправил друга сатана. «А те бесенята, что ночью стояли у моего круга на кладбище, они сделали выбор служить тебе?» Новая волна боли накатила на Дениса, и он спешно принял сразу две таблетки. Сатана проследил за ним взглядом и покачал головой. «Нет, выбор есть только у людей. Разные этого выбора были лишены изначально, ведь они не люди». «Хорошо, но ведь до того, как стать разными, они же были людьми. Что их сподвигло принять твою сторону, Коля? Ты пойми, я не в обиду, мне просто любопытно». «Таких перерожденцев, как Ира, единицы. Очень непросто поменять свою природу. И это еще надо заслужить. Большинство же и светлые, и темные нежити – это урожденные разные и их потомки. Вы привыкли считать, что все произошли от вас, от людей. Лешие, кикиморы, домовые, анчутки. Все они, как бы сказать, вторичные люди. Люди, которые умерли как-то не так, неправильно. А как это согласуется с тем, что они гораздо древнее людей? Молчишь? Молчишь, потому что сказать-то нечего. А суть в том, что люди произошли от них. Точнее, от нас. И имя нам разные. Когда-то все на земле имели равную силу. Но потом стали появляться те, кто был гораздо сильнее других. А раз появились сильные, значит стали появляться и слабые. А потом и те, у кого не было силы совсем. Со временем они превратились в прислугу. Но однажды решили, что достойны большего. И отделились, чтобы жить своим умом. Мы им не мешали. Даже на первых порах помогали. Помогали выжить, производя все необходимое своими руками. Помогали найти себя в мире без магии, полагаясь только на силу и ум. Так появились люди. Разные в это время набирали силу, но люди брали количеством. Но как объяснить подрастающему поколению, что они произошли от слуг? Это было очень стыдно, и поэтому многовековая история разных была забыта и вытравлена из памяти. То немногое, что дошло до нынешних времен, превратилось в сказки. И дошло оно только благодаря людям, что родились у разных, и с детства знали свою настоящую историю. Зачастую родители подкидывали таких детей в людские дома, чтобы ребенок рос, не чувствуя себя хуже других, рос гордым и сильным. А если наоборот? Если у людей рождается разный, как складывалась его жизнь? Его отдавали другим разным, чтобы он был воспитан в любви и стал равным среди равных, чтобы не чувствовал себя ущербным и со временем тоже стал разным. Да ладно, шучу я, шучу. Обычно их попросту сжигали на костре. Дорога мягко шуршала под шинами, и, извиваясь, словно спешащая к добыче кобра, убегала за горизонт. Ветви низко склоненных деревьев хлестали по зеркалам и временами закрывали обзор на особо крутых поворотах. Черно-белое железное ограждение, казалось, бежало на перегонки с машиной, в которой сидели бывший священник и сатана. Бархатный обволакивающий голос Синатры заполнил собой весь салон автомобиля, и дьявол, откровенно наслаждаясь дорогой, подпевал низким, хриплым голосом, абсолютно не подходящим к его нынешней внешности. Дионисий достал из подлокотника бутылку прохладной воды, немного отпил и, покатав во рту жидкость, смакуя ее, проглотил. «Туда что-то добавлено», — не спросил, а сказал он. И собеседник, покачиваясь в такт музыки, тут же кивнул. «Сок лимона. Совсем немного, но настоящий и свежий. Как нынче принято говорить, без ГМО». «А если не секрет, на чем погорела эта девушка? В чем теле ты пришел?» «На жадности, святой отец, и на дурости. Она однажды ляпнула, что за хорошую тачку готова продать душу. Но душ у меня и так хватает. Очередь лет на 200 скопилась. А вот симпатичное перспективное тело всегда в цене. А особенно если женское. Без курьер ей типовой договор вручил. Деваха его, не читая, подписала, и вуаля. Я с телом, а она с тачкой. Договор исполнен в лучшем виде. Причем тачка, как видишь, в прекрасном состоянии. Оформлена тоже чин по чину, и в ГАИ, и в банке. Кредит всего на 10 лет, хоть и переплата, конечно, конская. Ну что тут поделаешь, зато без очереди и кучи лишних справок». «Кредит?» – удивился батюшка. «Она хотела машину, а получила кредит? Но ведь это же нечестно». «Кредит, кредит. Мое любимое изобретение после рабства и соцсетей. А обмана я тут не вижу. Девушка ведь хотела получить машину, хорошую, любой ценой. Девушка ее получила. Любой ценой по тарифу, желание с подвохом, каждому любителю халявы. Я ведь потому и психовал сейчас, когда думал, что ты хочешь попросить у меня ту икону. Думал, и тебя это поветрие коснулось. Извиняй, Дэн, не по злобе. Ты просто не представляешь, как же много желающих что-то получить, и как мало желающих это что-то заработать». «Проехали, добрый враг, проехали. Бывает. Слушай, Коль, там мужик у поворота попутку ловит, может, подберем?» «А давай», — легко согласился дьявол и плавно притормозил около стоящего на обочине седого человека.